На последнем съезде партии товарищ Маленков об этом говорил, кивнул Игорь Игоревич. Призвал активнее продвигать новшества и искоренять бюрократизм. Ну вот, я благодарно кивнул полковнику. А это самое кардинальное искоренение. Потом опять же, наличие глобальной сети и вычислительных мощностей позволит активно ввести безналичный денежный оборот. И не только по банковским карточкам, но и через платежные системы посредством тех же QR-кодов. Да, изобретение не наше, японское, но почему бы не воспользоваться, если работает. «QR это что такое?» – заинтересовалась хозяйка дома. «Никогда раньше не слышала. Грубо говоря, это продвинутая версия штрих-кода, выглядящая как квадрат с черными точками, несущая гораздо больше информации, более устойчивая к повреждениям, например, даже потеряв часть кода, информация все равно будет доступна», – принялся объяснять я. «А главное, для считывания не требуется специальные устройства. Достаточно телефона с камерой и специального программного обеспечения. Довольно простого, надо сказать. Зато возможности открываются по-настоящему огромные. В том числе и по безналичной оплате. В QR-код вполне можно внести все реквизиты и останется только нажать подтверждение перевода. А как быть со стариками?» Тут же подметила главную проблему Аглая Валерьевна. «Бабушки вряд ли освоят все эти нововведения, а по статистике у нас пожилых людей около 20% населения. Это, конечно, проблемы», я кивнул, давая понять, что думал об этом, хотя мне и придумывать ничего не нужно было, у нас все эти вопросы давно решили. Но если реализовать саму идею базы данных, где будут биометрические данные, то прикрутить ее к идентификатору безналичной оплаты — дело 3 минут, и станет возможным рассчитываться, вообще не имея никаких гаджетов или документов, просто посмотрев на кассе в камеру. Та сама идентифицирует человека, создаст запрос в банк и спишет деньги со счета. При наличии нейросетей реализация такого проекта вполне реальна. Но и смартфоны я бы со счетов не списывал. Наоборот, проводил бы ликбезы по обращению с техникой для пожилых, а всем достигшим совершеннолетия выдавал бы бесплатно смарт с предустановленным пакетом программ, доступом на единый портал госуслуг, открытым счетом в Сберкассе и подтвержденной авторизацией. Это бы в разы упростило даже ту же рассылку оповещений гражданской обороны, например. И самое главное, именно у нас, в Советском Союзе, есть такая возможность, ведь нам не надо договариваться с частными сотовыми сетями, с частными банками и десятками прочих капиталистов. Достаточно решения партии, и все будет сделано, ведь даже база в виде вычислительных центров есть. Планы у тебя наполеоновские, хмыкнул Сикорский. А потянешь? Ну, во-первых, планы у меня лучше, чем у корсиканца. Тот плохо кончил. Я пожал плечами. А, во-вторых, знаете анекдот? Мол, ты сильный, ты справишься. Да я еще и умный, я даже не возьмусь. Так и я. Идею, пожалуйста. Помощь в технических вопросах — не вопрос. Но взваливать на себя реализацию, боже упаси. Для этого есть более компетентные люди. Тем более, что сначала надо разработать проект. А это вопрос не 5 минут и не для одного человека. Слишком многое надо учесть. Так что тут уж скорее необходимо специальную комиссию создавать или какое-нибудь припрягать, с доступом самого высокого уровня. И даже так запускать все придется поэтапно, переводя службы и организации на цифровую основу постепенно. Однако выгода многократно превысит все затраты. «Рациональное зерно в твоих идеях имеется», – кивнула Аглая Валерьевна. «Но, к сожалению, или к счастью, не знаю, ты прав, решение о таких глобальных реформах принимать не нам. Ты лучше расскажи, что это за штука такая — бессмертный полк? Как я поняла, ты хочешь организовать акцию в память о погибших в Великой Отечественной войне и пройти маршем на День Победы после окончания парада, так, в память обо всех погибших, не обязательно только в этой войне, а вообще во всех, где участвовали наши солдаты». Поправил я хозяйку дома. Но так как больше всего жертв наша страна понесла именно во время Отечественной, правильнее всего провести его, да, в День Победы. С Калининым я уже договорился, он нас поддержит, и со стороны обкома тоже есть разрешение. От Чумакова, уточнил Игорь Игоревич, и, дождавшись моего кивка, не сдержал ехидства. Не боишься, что он себе все результаты присвоит, если идею встретит положительно, а если нет, спихнет все косяки на тебя? Да пофиг, я пренебрежительно отмахнулся. Запретят — жалко будет, но что поделать. А если нет, то тем более не жалко. Я вообще хочу, чтобы эта акция стала народной, не спущенной кем-то сверху, а именно идущей от людей. Чтобы все, Кто хочет вспомнить погибших предков, могли взять их портрет и выйти на улицу. А сейчас что, нельзя? Хмыкнул полковник. Никто не мешает, но и никто не помогает. Неожиданно Аглая Валерьевна встала на мою сторону. Мне кажется, это очень хорошая идея. Мы тоже обязательно придем. Правда, Сонь, я уже с классом договорилась, мы все вместе идем. София сегодня сидела мышкой, стараясь не отсвечивать, но при этом держала ушки на макушке. Рома Еремин позвонил, он организовывает колонну от нашей школы. Только мне непонятно, почему я от него узнаю об этом, а не от тебя. Зай, просто замотался и забыл. Я сделал жалостные глаза. Не поверишь, я как приехал, у меня ни минуты спокойной не было. Идея акции неожиданно возникла, встретил знакомую из городского совета комсомола. Это та, которая помогла, когда меня принимать не хотели, помнишь? У нее ребенок вроде, да? Тут же посветлело лицом Соня, нахмурившаяся едва услышала про знакомую. Да, что-то припоминаю. Она самая. У нее еще муж на севере со стройотрядами. Кивнул я, подтверждая. Но она мне не только с комсомолом помогла, но и с космонавтами встречу устроила. Я хотел через них птичку продвинуть, но не срослось. А это, теперь и товарищ полковник понял, о ком речь. Правильно, нечего через голову руководства прыгать. Это вы там постарались, что ли? Я с удивлением уставился на Сикорского. И зачем, к чему человеку жизнь ломать? Не мы это, внезапно смутился тот. Ну не я как минимум. Просто есть установленные процедуры, которые не работают. Я криво ухмыльнулся. Плавали, знаем. Вон мне 3D-принтер по этим самым процедурам зарубили с тупейшей отмазкой. Зато по закону, что скажешь, да будет тебе принтер. Психанул Сикорский. Сейчас в Охтинском объединении пластполимеры комиссии по изобретениям идет следствие о присвоении чужого изобретения. Вашего учителя физики, с которым ты свою адскую машину собирал, уже дважды на допрос таскали. А, сказать, что я опешил, это ничего не сказать, вот и у меня слов не нашлось, кроме предлогов. Вот тебе я, передразнил меня полковник. Ты думал, мы забыли? Нет, у нас в стране каждому воздается по заслугам, и за добро, и за зло. Я бы поспорил, но сейчас не буду. Я почувствовал, как улыбка сама выползает мне на морду лица. Спасибо, обрадовали. Не ожидал, думал, на тормозах спустит, а тут такое. Кстати, то есть сейчас мы сможем получить патент на изобретение или как он называется и начать производство. Так, с этим не ко мне, тут же открестился Игорь Игоревич. Но по идее препятствий быть не должно. А выйти на этот пластполимер через вас получится? Я тут же сгенерировал другую идею. Я бы пообщался с его руководством на предмет производства пластика для принтеров. Это же золотая жила. Если машинки пойдут в серию, на расходниках деньги лопатой можно будет грести. Больно надо им твои игрушки, буркнул полковник, но напоровшись на взгляд жены, исправился. Попробую, но ничего не обещаю. Вопрос о серийном производстве надо через министерство решать. И Газплан, это же не кооператив какой. Да я это прекрасно понимаю, я не собирался сдавать свои позиции. Сложности масса, начиная элементарно с состава пластика, его типа, формулы, диаметра в конце концов. Но, если ничего не делать, ничего и не будет. Может, лет через 5, когда на Западе вовсю уже будут печатать, у нас прочухаются, что надо бы и нам подсуетиться. И окажется, что уже давным-давно все придумано, но оказалось никому нахрен не нужно. Прошу прощения, сколько раз такое уже бывало. Я уверен, если бы не личное распоряжение товарища Сталина, идею с единой государственной сетью вычислительных центров под сукно бы положили. И ждали бы мы 30 лет свой интернет, а потом еще и локти кусали, потому что он оказался бы под полным контролем Запада. Да, к сожалению, такое бывает, не дала разгореться спору хозяйка. Будем надеяться, что все получится и к твоим словам прислушаются. Хотелось бы, но, я случайно взглянул на часы, и чуть за голову не схватился. Блин, 11 час, мама поди места себе не находит. Переживает, что мы тебя уже где-нибудь прикопали. Аглая Валерьевна оказалась не только понимающей, но и с хорошим чувством юмора. К сожалению, у нас нет стада свиней. Да и вырывать зубы пассатижами та еще морока. Мама, подскочила Соня, а я рассмеялся. Да, хороший фильм, особенно если в оригинале смотреть, как ни странно, но Гай Ричи жил и здравствовал, снимая свои культовые творения, так что я успокоил девчонку. Я скачаю, потом вместе посмотрим, У этого режиссера много чего интересного есть. Одна Мадонна чего стоит? Не надо Мадонну. Строго зыркнула на меня мама Софии, выдавая знакомство с этой выдающейся певицей. Ограничитесь чем-то менее радикальным. Ну хорошо, хоть не стали утверждать, что на Западе один разврат, пошлость и падение нравов. Я хмыкнул, понимая, что теперь Сикорская-младшая точно мимо Мадонны не пройдет. Хотя это так и есть. Аглая Валерьевна, Игорь Игоревич, София, был безумно рад побывать у вас в гостях, но мне пора. Мама ждет, а я стараюсь быть послушным сыном и не задерживаться дольше необходимого. Так что с вашего позволения я откланяюсь. Конечно, маму нервировать нельзя. Хозяйка, кажется, была довольна моим поведением. Да и в целом, несмотря на опасения, мы нашли с ней общий язык. Дорогой, отнеси, пожалуйста, посуду на кухню. Соня, помоги папе. Составьте в раковину, я потом помою. А вот сейчас я напрягся, но не сильно. Судя по всему, сейчас со мной будут серьезно говорить, но я уже представлял о чем. И это не пугало, скорее наоборот. Сам факт такого разговора, и что его завела именно Аглая Валерьевна, обнадеживал. Это значит, нам с Сонькой дали добро не только начать встречаться, но и, как говорится, разрешили продолжать наши тренировки. Семен, и подтверждая мои мысли, Сикорская как-то по-особому взглянула на меня, показывая, что вопрос крайне серьезный. Честно говоря, когда у вас с Соней случилось это происшествие, я поняла, что ваша жизнь теперь изменится. Переиграть назад ничего не получится, так что останется только идти вперед. Но вопрос был, пойдет ли София одна или с тобой. Игорь, ты ему не нравился еще с самого начала, как только Соню перевели к вам в класс. Хулиган и подонок, давай называть вещи своими именами, за эти годы от тебя многие натерпелись. И если бы я своими глазами не видела, насколько ты изменился, ноги бы твоей в нашем доме не было. Но сейчас мы решили дать вам шанс. Ты прав, вы еще молоды и неизвестно, что будет дальше. А пока у моей девочки горят глаза, когда она смотрит на тебя, не причиняя ей боль, пожалуйста. Не буду, я сглотнул, смачивая пересохшие горло и твердым голосом закончил. Не бойтесь, я никогда Соню не обижу. Если мы и расстанемся, это будет обоюдное решение. Хорошо, кивнула Аглая Валерьевна. И разберись со своими женщинами, пожалуйста. Последнее, что нужно Софии, это сцены ревности в школе. Этого 100% не будет. Я покачал головой. И Лена, и Соня девочки умные. С Засимовой я на эту тему уже говорил. Думаю, мы в ближайшее время соберемся втроем и все обсудим. Я понимаю, как это выглядит в ваших глазах, но, если я брошу Лену ради Сони, сам себя уважать перестану. И то же самое с Софией. Они обе мне дороги. К тому же пока еще проблема не стоит так остро. А дальше будет видно. Может, само рассосется. Кстати, об этом, хозяйка вечера как-то подозрительно сверкнула глазами. С твоим характером глупо ожидать, что вы лишь будете гулять, взявшись за руки, особенно после всего, что случилось, и освоения тобой этой техники. Запрещать или как-то ограничивать вас тоже не вариант. Как бы это ни было тяжело для меня и Игоря, но Соне ваши тренировки даже важнее, чем тебе. Ты легко можешь наверстать упущенное в Саторе, а вот моя девочка на это не способна, и мы не будем вам мешать. Решение это далось нам непросто, но у нас одно условие. Никаких детей, категорически, ни под каким видом. Как минимум до тех пор, пока вы оба не закончите высшее учебное заведение. Я уже говорила на эту тему с дочерью и научила ее одной технике, но ты должен понимать, что это не панацея. И я прошу тебя, раз уж ты взрослый, сознательный и готов нести ответственность за свои поступки, максимально серьезно отнестись к этому вопросу. Уж будьте уверены, я, конечно, ожидал такого разговора, но не настолько откровенного, так что добавил будущей теще, а это звучало уже не так страшно, как раньше, несколько десятков баллов. Могу гарантировать, что дети не вписываются в мою картину мира как минимум в ближайшие лет 8, а то и 10. Сначала надо на ноги встать, отучиться, обзавестись жильем, в конце концов снять со своей спины мишень. Думаю, вы понимаете, о чем я, и лишь после этого уже планировать наследников. Так что тут я с вами полностью солидарен и приму все возможные меры, чтобы избежать подобных последствий. Могу поклясться, но не стоит, я тебе верю, улыбнулась Сикорская. Что ж, рада была тебя видеть. Заходи в гости почаще. И еще сейчас Соня пойдет тебя провожать. Постарайтесь держать себя в руках. Я уже говорила, дом ведомственный, не стоит давать пищу для разговоров. и компромат соперникам. Я понимающе кивнул, обещаю, ограничимся товарищеским поцелуем в щечку, но и надеюсь на ответное сотрудничество. И когда позову Соню в гости с ночевкой, вы не дадите мужу оторвать мне голову, а то, как говорил классик, мне жизнь дорога как память, а Игорь Игоревич мужик резкий, и рука у него тяжелая. Я понимаю, вы там обсудили и все такое, но разговор это одно, а вот конкретные действия. Договорились, еще шире улыбнулась Аглая Валерьевна. Не буду больше тебя задерживать. И действительно, заходи в гости. Нам стоит узнать друг друга получше. Да Игорю будет спокойнее, хотя тут как сказать. Вы главное при нем себя в руках держите, а то есть шанс получить вместо жениха снеговика. Соня расстроится. Знаешь, как она плакала, когда ее любимый хомячок умер. Двое суток плакала, пока мы ей новую куклу не купили. Представляю, я усмехнулся в ответ. Добрая девочка. Надеюсь, мне тоже будет регулярно менять подстилку и не забывать насыпать корм. Хотя я на хомяка не тяну, скорее уж на кролика, но боюсь, это сравнение вашему мужу тем более не понравится. Как-то он с предубеждением к ушастым относится, так что думаю, не стоит его нервировать. А то действительно расстроит Соню, а куклой тут уже не отделаешься. Глава 9. Какой ты у меня стал взрослый, красивый. Мама отошла подальше, любуясь моим видом. Прям жених. Мам, давай вот с этим не будем торопиться. Я тяжело вздохнул. Мне 16 всего, куда женихаться. То есть с кучей девок разом гулять, это нормально. А как хвост прижали, так сразу маленький еще. Мама сердито обожгла меня взглядом. Ох, Семка, возьмусь я за тебя. Ты у меня по струнке ходить будешь. Буду, я кивнул, но потом, все, я побежал, а то на линейку опоздаю, или как там она в техникуме называется, да и вообще опаздывать 1 сентября это моветон. Иди уже, горе луковое, меня напутственно потрепали по голове, вручили фуражку и выпнули за дверь, ни пуха тебе, ни пера, к черту, закончил я, напялил головной убор, который мне уже не нравился, и выскочил из подъезда, где меня уже ждало такси. Да, советские люди в булочную на такси не ездят, но один раз можно. Толкаться в метро или добираться на байке, рискуя ухайдакать новую парадную форму, я не собирался. Вот буду в повседневке на занятия ходить, тогда бога ради. Вообще увлечение советских людей форменной одеждой немного смешило и лично мне казалось странным. Эдакой попыткой уравнять всех под одну гребенку. С другой стороны, почему бы и нет? Студенты должны учиться, а не мериться брендами. Так что с этой точки зрения форма была вполне оправдана. Ну и кроме того, качество материала и фасон одежды был вполне на уровне. В такое и в люди выйти не стыдно, чем многие и пользовались. А что, дешево и сердито. Кстати, действительно дешево, учитывая, что форму приходилось покупать за свои, и парадку, и повседневную, и шинель, и ботинки. Но при этом на все эти категории имелась неплохая такая государственная субсидия в 50%, отчего с одной стороны, форма была доступна всем, с другой ее берегли, все-таки не бесплатно, а одеть детей к школе в итоге выходило в неплохую копеечку. И я еще молчу про институт, высшее образование в Советском Союзе, сюрприз, было платным, и довольно дорогим, 100 рублей в год. Это, считай, минимальная месячная зарплата. Учиться в Москве или Ленинграде было еще дороже, вынь да положь уже 200. А если захотел стать актером или еще каким другим бомондом, раскошелься на 400, а то и 500 рубликов. Так что к выбору жизненного пути люди подходили здесь со всей ответственностью. Поступить, отдать немалые деньги и вылететь за пьянки и прогулы было как минимум обидно, так что лишние люди довольно эффективно отсеивались. С другой стороны, это не становилось препятствием для тех, кто действительно хотел учиться. Были обширные программы направлений, когда абитуриентов посылали колхозы, заводы и фабрики, чтобы из них подготовили требуемых им специалистов. Да и без направления вполне можно было скостить платеж, пойдя работать в студенческие стройотряды. Платили там очень неплохо, но приходилось совмещать работу и учебу, поблажек стройотрядовцам никто не делал. Но некоторые умельцы умудрялись закончить вуз не просто с деньгами, а даже с квартирами. Молодежные жилищные кооперативы росли и ширились уже лет 30 как, вполне себе решая проблему с жильем для молодых специалистов и тех, у кого не хватало денег на кооператив и кто не хотел десяток лет стоять в очереди на отдельную квартиру. Сев в желтую «Волгу» с шашечками, я с усмешкой отметил, что таксисты тоже имели свою форму, и откинулся на кресле, расслабляясь. Наверное, впервые за эту неделю. Организовать небольшое шествие на пару сотен человек оказалось совсем не так просто, как я думал. И это при поддержке обкома, комсомола и армии. А если бы я один все делал, точно бы вздернулся на третий день. Это же невозможно, каждый шаг надо согласовывать, на каждое действие получить бумажку, что можно. И, с одной стороны, хрен бы с ними, но ведь у каждого еще инструкции, а если проблема нестандартная, то никто ничего решить не может без звонка в вышестоящую инстанцию, где, понятное дело, тоже нет инструкций, и они звонят еще выше. И так каждый, сука, раз, добили меня в милиции, где затребовали общее количество участников, и на каждого, сука, характеристику с места работы или учебы из ЖЭКа, справку об отсутствии судимости, и еще с десяток разных бумажек. Иначе ни-ни, а ну как они идеологическую диверсию совершат, что уж говорить о том, чтобы кто-то из зрителей присоединился, категорически нельзя. Как я в тот момент сдержался и не обложил их всех трехэтажными хренами, сам не понимаю. Но только у меня еще минут 10 руки тряслись, когда я на улицу вышел продышаться. Возвращаться я не стал, позвонил Чумакову и свалил эти вопросы на него. Да, это вешало на меня долг, но это только если идея бессмертного полка не выгорит. Если же будет успех, то все спишется. Словно мне и так проблем мало, еще и Выгорский взялся за меня всерьез. Да, я знаю, что сам виноват, что поспорил, видел же, что это простейшая разводка тренера, но коли уж взялся за гуши дальше по тексту, и пусть лично для меня не было ничего зазорного проиграть бойцу, который старше меня почти на десяток лет, дольше занимается, имеет реальный опыт боев и прочее, я все равно выкладывался по полной. А чего нет, это же щит, самый настоящий, пусть пока еще фрагментарный, и проявлять его можно было только на теле, но даже так он мог повысить выживаемость в разы, а с моим умением попадать в неприятности это было жизненно необходимо. Словно мне этих проблем было мало, еще и девчонки словно с цепи сорвались, каждая требовала, чтобы именно сегодня, то есть каждый день, я был у нее. Мы даже поругались, потом правда весьма бурно помирились, но что-то меня такие эмоциональные качели нифига не устраивали, но и решения проблемы я пока не видел. Хорошо хоть в техникуме объявили, что после Дня Победы мы всем первым курсом едем на картошку, на 2 недели, там я планировал отдохнуть и решить, как жить дальше. Физически то я 2 девчонок вытягивал без проблем, а вот психологически что-то было тяжеловато. Что поделать, я не с острова вывезения, вот и не вывозил, но обязательно что-нибудь придумаю. Но как говорил мудрый царь Соломон, все проходит, и эти суматошные дни остались позади, и теперь я иду в техникум становиться студентом. Снова. Впрочем, в прошлой жизни учиться очно мне не довелось, и не то, чтобы мне прям хотелось попробовать, но почему бы и нет. Если уж так получилось, надо прожить молодость по полной. С отрицательной стороны я уже все видел, теперь погляжу с положительной. Все, дальше не проехать, забито все, отвлек меня водила. Задумавшись, я пропустил, как мы преодолели большую часть пути и встали, не доезжая до метро Красный проспект. Все в школу идут, народищу жуть. Дойду, я не собирался ждать, и сунув 5-ку шоферу, выскочил на улицу. Спасибо, сдачи не надо. Вот за это от души, студент, расплылся тот в улыбке. Счастливой учебы. Я махнул рукой и направился к техникуму, благо идти было всего 1 квартал. На уже знакомом мне крыльце было полно народу. Старшие курсы, с 2, 3 или 4 шпалами на петлицах и шевронах степенно здоровались, переходя от компании к компании или останавливались поболтать, не снижая громкости и то и дело оглашая окрестности веселым смехом. Первокурсники, наоборот, жались к родителям или друг к другу, с неким испугом поглядывая на старшаков. Впрочем, кроме естественной робости в их глазах проскальзывало и восхищение. Они хотели быть такими же, и я даже представлял, что будет дальше. Вскоре молодежь возьмут в оборот разные компашки, подтянув в качестве 6-ок, а когда те вырастут, сами уже будут гнобить молодых. Что поделаешь, традиции дедовщины зародились далеко не в Советском Союзе, достаточно вспомнить легендарный в узких кругах дореволюционный ЦУК. Меня все эти реверансы не интересовали. Нет, от социальной жизни я отказываться не собирался, но и позволять себя гнобить тоже, даже если это будет выражено в самой легкой форме. На авторитет старшекурсников мне тоже было плевать с высокой колокольни. Для воспитания есть преподаватели, кураторы, комсорги и прочий актив. а остальные пусть идут лесом. Так что, сделав морду тяпкой, я, не обращая внимания на окружающих, спокойно зашел в здание. Вертушка на вахте еще не работала, зато появилась вахтерша, строго глядящая на голдящих студентов. Летом здесь обычно никого не было или сидел кто-то из старшекурсников, чисто для вида и подсказать, куда идти в приемную комиссию. К автоматам с газводой выстроились очереди, причем старшаки как один были нацелены только на один из них, тот, на котором имелся крестик с надписью «Бить сюда с силой 10 кдж». От этого действия якобы автомат наливал стакан обычной газированной воды, без сиропа естественно. Я лично не проверял, как по мне зажать копейку – это высший пилотаж жлобства, но пацанам важнее было не сэкономить, а показать свою лихость. Вахтерша то и дело гоняла любителей халявы, но очередь от этого не убавлялась. Я посмотрел на электронные часы, время подбиралось к 9, но пока еще было непонятно, куда идти и чего делать. Так, внимание, у администрации, похоже, были свои планы, так что сейчас в фойе вышла женщина, которую я смутно помнил, вроде как она была из деканата. Первокурсники, повторяю, только первокурсники, без пап и мам, выходим вот через эту дверь во двор и строимся возле ограды. Быстро, быстро. Мне казалось, что на то, чтобы собрать толпу, по сути, еще детей, пусть и в почти взрослых телах, должно уйти немало времени, но, видимо, сказался советский менталитет, делать как все, плюс авторитет учителя. Это у нас там в образовании шли по остаточному принципу, потому что учителя были всем должны, у них имелись только обязанности и никаких прав, чем обнаглевшие в край детишки и их родители пользовались, но в Союзе такое бы не проканало. Тут преподаватель, неважно чего, хоть трудов, это величина. И даже первый секретарь обкома партии не мог прийти и потребовать исправить его отпрыску оценку на 5, потому что такой скандал бы поднялся, и уже завтра этот самый секретарь уехал бы осваивать целину на Крайнем Севере. Так что не прошло и 10 минут, как все первокурсники стояли по стойке смирно, где им сказано, а перед нами выстроился преподавательский состав техникума во главе с директором, Бертманом Андреем Вальдемартовичем. Помню, как я выпал в осадок, когда впервые услышал его имя. Уже хотел бежать знакомиться с коллегой по поданцам, а оказалось, это в ЗАГСе так отчество от имени Вальдемар записали. Облом, а я уже обрадовался. Дорогие товарищи абитуриенты, начал директор, и я сразу заскучал. Вот все мне в Союзе нравится, но эта страсть к длинным и бессмысленным речам просто убивала. Нет, с этого момента вы уже студенты, учащиеся нашего авиастроительного техникума, те, кто в будущем будет крепить оборону нашей любимой родины, развивать воздушное сообщение между городами и даже странами. Я привычно пропустил остаток речи, отключившись от происходящего. Да, можете назвать меня циником, но на мой взгляд дела лучше слов. На меня посматривали, когда опаздывал с реакцией и не хлопал вместе со всеми, но замечаний никто не делал. Тем более, что я все-таки очнулся к финалу и вместе со всеми осыпал оратора бурными и продолжительными аплодисментами. А сейчас, директор принял из рук зама стопку студенческих, я хотел бы лично вручить студенческие билеты особо отличившимся ученикам, видеть которых в наших стенах — это честь. Итак, Фоминаева Дмитриевна, прошу. Ну конечно, кто же еще, буркнула девчонка по соседству, сучка. Знаешь ее? Я покосился на соседку. Кто такая? Дочка главного инженера Чиколды, охотно пояснила та. У них в семье типа традиция, сначала здесь учиться, на самолетостроении, потом идти в НЭТе на летательные аппараты. Вот она, Мальвина, блин, хреново. Из толпы первокурсников выступила довольно симпатичная девица, со светло-голубыми волосами, уложенными в короткое каре, в форме техникума, явно пошитой на заказ, и со значком разрядника на выдающейся груди. Не меньше троечки, в этом она выигрывала у сказочной девочки с большим запасом. Я уважительно хмыкнул. Теперь слова соседки о семейной традиции получали особый резон. Она из династии, естественно, я тут же начал наводить справки. На всякий случай, нам еще 4 года учиться вместе. Голубые волосы, реально Мальвина. Знаю одну девчонку с чисто белыми, тоже из династии. Да, подтвердила та мои выводы. У них в семье все энергеты, воздушники, ну в смысле воздухом управляют. Я понял, если опять же по аналогии с сикарскими, то это означало, что им легче даются техники, связанные с родственной стихией, но и другие тоже вполне могут использовать. Интересно, влюбился, что ли? Ехидно хмыкнула соседка. Становись в очередь. У нас за ней вся школа бегала. Боже упаси, если бы не теснота, я бы перекрестился. Мне две девки мозг уже вынесли, куда еще третью? Не, не, я пас, у тебя две подруги? Недоверчиво скривилась соседка. Какое же вы, мужики, трепло. Ты сиську-то голую видел. И не раз, я тяжело вздохнул. Убеждать никого не собираюсь, о, это меня. Я пошел. Чего? Опешила соседка, а директор еще раз повторил, погромче. Чеботарев Семен Павлович. Пропустите его, ребята. Андрей Вальдемартович ткнул в мою сторону. Расступитесь. Что ж вы так далеко забрались? Не ожидал? Честно говоря, я ничуть не стеснялся высокого начальства. Я ж не симпатичная девчонка из трудовой династии. Это точно, хохотнул директор. Но ложная скромность вас, молодой человек, как представителя знаменитой фамилии кавалера государственных наград, тоже не красит. Не говоря уже о том, что вы у нас будете вести один из факультативов, и я с удовольствием буду ждать от вас высоких результатов. И не только я, но и партия с комсомолом прежде всего. Постараюсь оправдать, я принял студенческий, крепко пожал протянутую руку и вернулся на прежнее место. Ничего себе, соседка, уже не стесняясь, уставилась на меня, да и я сумел рассмотреть девчонку, оказавшуюся довольно мелкой, рыжей и конопатой, но вполне симпатичной. У тебя реально награды есть, теперь понятно, чего ты про Евку спрашивал. Чисто для ознакомления, про двух подруг я не шутил, тут же отмел я гнусные инсинуации. И ничем не хуже твоей Фоминой. Одна композитор, уже довольно известный, а вторая тоже из трудовой династии. Как раз та, с белыми волосами. Серьезно? Опешила девчонка, но тут же подалась ко мне с жадным любопытством. Расскажи. Но утолить жажду сплетен у рыжей не получилось. В этот момент торжественная часть закончилась исполнением гимна Союза Советских Социалистических Республик, и нас начали распределять по группам. Точнее, естественно, мы уже были разделены, и каждый знал, куда именно он зачислен, просто нам назначили кураторов, и сейчас должно было состояться первое собрание. Поэтому все первокурсники организованно потянулись в здание техникума, а вот там уже превратились в мечущуюся из угла в угол отару баранов, пытающихся найти свою аудиторию. Хорошо, что я уже немного разбирался в нумерации и сразу сообразил, что мне на второй этаж, а там уже найти дверь с заботливо прилепленным листочком, гласящим F110, проблем не составило. Ты тоже здесь? Вылупилась на меня рыжая, заставив обернуться всю остальную группу, ну или тех несколько человек, что уже нашли нужную аудиторию. Почему? В смысле? Я выглянул и еще раз проверил надпись. Это же программисты? Ну значит все верно, я здесь и учусь. А почему не у самолетчиков? Тут же принялась пытать меня рыжая. Меня, кстати, Аня зовут. Андреева Анна Сергеевна. Чеботарев Семен Павлович. Можно просто Чобот. Я, не обращая внимания на взгляды, добрался до задних парт, где и расположился. Рыжая Аня тут же уселась рядом, на что я не возражал. Мне самолеты не интересны. Я вообще к авиации равнодушен, разве что к сверхмалой, но там совсем другое устройство. Кстати, именно ей будет посвящен мой факультатив. Приходи, будет интересно. Приду, тут же закивала Андреева. А, но в этот момент ввалилась основная масса студентов нашей группы, и многочисленные вопросы рыжей остались без ответа. Не то, чтобы меня это расстроило, рассказывать больше я бы все равно не стал. Обозначил, что занят и хватит, остальное пусть сами додумывают. А то, что нас слушают, навострив уши все присутствующие при разговоре, я не сомневался. Из полудюжины студентов не было ни одного парня. Впрочем, их стало ненамного больше, когда все собрались, хотя, с другой стороны, прирост составил целых 200%. То бишь, на 27 девчонок, в группе программистов пришлось аж 3 парня. Мои коллеги, если их можно так назвать, статями не впечатляли. Один, назвавшийся Антоном, сильно смахивал на хомяка, тоже имел проблемы с лишним весом, но при этом ростом был под 2 метра, ну 1,90 м с гарантией. Сколько при таком росте он весил, я даже боялся предположить, но стул, на который он плюхнул свои телеса, жалобно скрипнул, а мы все вздрогнули. Второй, которого звали по-заграничному Эрик, тоже отличался высоким ростом, но словно в пику Антону, был худой как щепка. Реально, глядя на него, становилось страшно, что его может сильный порыв ветра унести, или грачи, когда будут гнездо строить. Девчата-одногруппницы имели глаза и умели сравнивать, И тут я вздрогнул, впервые подумав, что, может быть, мой выбор факультета был не таким уж и правильным. А то становилось немного страшновато, когда 27 молодых девчонок начинают на тебя поглядывать. И это еще просто оглядываться, а ну как начнут заглядываться, куда мне тогда бечь? Одна надежда, что вроде среди них разрядников нет, успею свалить, но это тоже не выход. Если мне память не изменяет, в техникуме 3 группы программистов, и если остальных гендерный перекос сохраняется, то избежать не получится, загонит и завалит как кабана. Шутки шутками, а подобный перекос на самом деле отражал обстановку в информационных технологиях Советского Союза. Почему-то считалось, что программирование – это женская прерогатива, что-то типа бухгалтерии. Конечно, может, в Москве и по-другому все было, но у нас именно такую позицию занимало большинство. Мишка вон тоже поступил в СИБГАТИ, так там тоже картина примерно такая же. Парни идут на технические специальности, оставляя девчатам нишу программирования. И нет, я не шовинист и тем более не сексист, и прекрасно знал, что женщины вполне могут быть профессионалами, просто как по мне любой искусственный перекос это плохо. С другой стороны, это не мое дело. Система работает, вот и нефиг в нее грязными руками лезть. Так успокоились. Постучала по столу наш куратор, Кошелева Агния Павловна, женщина лет 35, представляющая собой типичную училку, в роговых очках и с бубликом на голове. Вы уже не дети, а студенты технического техникума, так что извольте вести себя соответственно. Сели все, успеете еще познакомиться. Сегодня у нас два вопроса, которые необходимо решить. Это выбрать старосту и секретаря комсомольской ячейки. Желающие есть? Предлагаю Чобота. Тут же подскочила рыжая пигалица, то есть Чеботарева Семена. У него имеются государственные награды, кому как не ему представлять нашу группу. Да, меня предупреждали об этом студенте, благосклонно кивнула Кошелева. Семен, встаньте. Кто за его кандидатуру? Позвольте. Я поднялся на ноги, украдкой показав кулак рыжей бестии. Заявляю сразу, я не лучшая кандидатура, и беру самоотвод. Все равно ничего делать не буду. Ты то есть как не будешь? Наверное, впервые за всю педагогическую практику Агнии Павловны студент открыто заявлял, что не собирается ничем заниматься, и она немного зависла, пытаясь осмыслить новые данные. Почему? Не хочу, я пожал плечами. Да и времени нет. Вы же знаете про факультатив? Так вот, кроме него у меня тренировки, занятия с ученицей самого Стравинского, между прочим, она только ради меня в наш город приехала, и еще куча разных дел. Я спать-то не успеваю, а вы меня старостой. Нехорошо так, не по-товарищески. Что ж, действительно, мой напор сбил отлаженную программу, и куратор пыталась вернуться в наезженную колею. Ну, допустим, но ты вполне можешь быть комсоргом. Это не требует столько времени и... Да помилуйте, я нагло перебил преподавателя. Какой из меня комсорг? Меня в комсомол приняли пару месяцев назад. Я ж хулиган и раздолбай. Вы же не хотите за меня краснеть, и чтобы наш техникум в райкоме комсомола вспоминали плохим словом? На место секретаря ячейки предлагаю Андрееву Аню. Встань, она и активная, и ответственная. То, что нужно для комсорга. Кто за, товарищи? Голосуем. Видите, единогласно. Так, стоп, почему вы тут командуете? Взвизгнула Агния Павловна, окончательно утратившая бразды правления, но к ее чести, быстро взяла себя в руки. Хорошо, раз вы проголосовали, пусть так и будет. Комсоргом станет Анна, как вас там, Андреева, подсказала рыжая, ошпарив меня злым взглядом, на что я лучезарно улыбнулся. Но вы, Семен Чеботарев, войдете в актив. Поставила мне ультиматум куратор, возвращая свою власть над группой. И отказа я не принимаю. Ладно, я пожал плечами и плюхнулся на место. Как скажете. Вот именно. Агния Павловна обвела всех суровым взглядом. И последнее. В понедельник 6 сентября, сразу после Дня Победы, все студенты направляются на трудовое воспитание. Поэтому к 9 утра вы должны быть здесь. Форма одежды походная. При себе иметь резиновые сапоги, перчатки, теплую одежду, дождевик и так далее. Сразу предупреждаю, никакого алкоголя. Если кого поймаю с бутылкой, сразу подам на отчисление. Семен, вас это касается в первую очередь, раз уж вы у нас хулиган. И запомните, это не курорт. Кто будет лениться, отлынивать от работы или саботировать, их будут немедленно отчислены. Вы уже не дети, должны нести ответственность за свои поступки, поэтому как следует подумайте, что для вас важнее, лишняя минута отдыха или образования. Не позволяйте сиюминутным прихотям ломать вам жизнь. Все поняли? Тогда свободны. Агния Павловна, мы старосту не выбрали. Если женщина думала смутить меня такими вещами, она точно ошиблась. И встав, я ткнул пальцем в худого парня. Предлагаю, как тебя зовут? Васяик. Тот не ожидал такой подставы и от удивления принялся икать. Ик. Вот видите, Василий фактически сам изъявил желание стать старостой. Я жизнерадостно улыбнулся. Будем голосовать? Или сразу одобрим кандидатуру? Глава 10. Что-то я того, мандражирую. Ванька Шилов метался с места на место, не зная, как ему поудобнее пристроить портрет. Нас точно пустят на площадь. Ты достал? Как всегда спокойный и флегматичный Данила поймал друга за воротник и притянул к себе. Тут стой, куда они денутся? Сёма все решил. Видишь, вон менты стоят, даже не подходит. Еще бы они подошли, хмыкнул Вадим, взглядом указав на деда, беседующего с Елизаветой Чумаковым. Как ты вообще уговорил командующего Сибирским округом на эту авантюру? Честно говоря, сам в шоке. Я пожал плечами. По идее он должен быть на трибуне, принимать парад. Кто ж знал, что ему захочется с нами пройтись? А почему я не могу пройтись с внуком и его товарищами? Генерал Калинин появился возле нас незаметно, словно призрак, заставив вздрогнуть. Здравствуйте, молодые люди. Добрый день, здрасте. Немного наперебой отозвались те, а Соня почему-то попыталась спрятаться за меня. В отличие от Засимовой, та, наоборот, расцвела улыбкой. Здравствуйте, Дмитрий Иванович. Это кто у нас такая бойкая? Генерал ответил ей тем же. Ты же Леночка, дочь Засимова Максима Ильича, комбата 85-й мотострелковой дивизии. Знаком с твоим папкой. Отличный офицер. И, дед, завязывай. Я подался к родственничку поближе и прошипел сквозь зубы, стараясь интонацией показать всю глубину моего недовольства. Не беси меня. Ну или хотя бы не сейчас. Если мы посремся, вся затея пойдет по коту под хвост. Ладно, генерал смерил меня долгим взглядом, но все же пошел на попятную, впрочем, оставив за собой последнее слово. «Заезжайте с Семеном к нам в гости, буду очень рад». «Я ему не нравлюсь», — буркнула Соня, из-под лобья глядя в спину Калинина, отправившегося переговорить со своим адъютантом. «Что я сделала то? Родилась не в той семье? Забей!» Я слегка приобнял подругу, вызвав ревнивое хмыканье второй. «Девчонки, давайте не сегодня, а ты, Сонь, не грузись, решать все равно мне, а не кому-то еще, и свое мнение они могут засунуть себе туда, где никогда не светит солнце. Лен, тебя это тоже касается, обязательно найдется кто-то, кому ты тоже не понравишься, но это все фигня, всем милым не будешь, так что не стоит и пытаться. Я знал, о чем говорил, потому что мы с мамой таки съездили в гости к товарищу генералу и познакомились с внезапно появившейся у меня семьей. Не всей, отсутствовали старший сын Дмитрия Ивановича, Николай, и старшая дочь, но вторая по общей очередности Надежда. Они оба давно жили в Москве и в Новосибирске появлялись крайне редко, в лучшем случае на Новый год, но и то не каждый раз. Причем если со стороны Николая присутствовали Иван, тот самый курсант, с которым мы чуть не подрались на кладбище, и Нина, его старшая сестра, девица лет 25, недавно выскочившая замуж, то от семейства Надежды не приехал вообще никто. Хотя, как рассказала Вера, их звали, причем времени было достаточно. Да и авиасообщение между столицей и столицей Сибири было налажено в полном объеме, так что проблема была явно не в транспорте. А вот семейство Кристины Дмитриевны было в полном составе. Я познакомился и с ее мужем, Владимиром Данииловичем, и старшим сыном Дмитрием, оказавшимися неплохими мужиками. Первый заведовал госпиталем, в котором работала и его жена, а младший Герасимов как раз заканчивал медицинский, пойдя по стопам родителей, тоже планировал стать военным медиком. Были еще родственники со стороны Николая Ивановича, родного брата деда, генерала армии, но уже вышедшего в отставку, но с ними я хоть и познакомился, но запоминать не стремился. Они тоже в Сибири не жили и нагрянули лишь поглазеть на внезапно обретенного родственника. И надо сказать, отношение у них к нам было как к крепостным, незнамо зачем посаженным барином за общий стол. Понятное дело, в лицо нам этого никто не говорил, но я-то видел, как кривится та же Нина, столичная штучка, при виде маминого наряда. Да, я буквально заставил маму нормально одеться, но носить дорогие костюмы она не умела. Что поделаешь, среда и воспитание накладывают свой отпечаток, но было неприятно в стране рабочих и крестьян видеть такое пренебрежение. Мне даже немного стыдно стало перед Соней. Я ее обвинял в снобизме, но по факту девочка оказалась вполне нормальной, просто опасалась, что ее будут использовать из-за должности родителей. А вот сейчас я впервые столкнулся с по-настоящему свинским отношением, и даже сразу понял, откуда ноги растут. Да, в загородном доме деда висел большой портрет его жены, написанный хорошим, явно талантливым, художником. Холст, масло, как положено, никакой тебе вульгарной фотографии. И живописцу в полной мере удалось передать взгляд моей несостоявшейся бабушки, даже с картины, смотревшей на людей как на говно. Откуда что берется, ведь сама из деревни, а поди ж ты, аристократия. Помойки, ага. Впрочем, плевать, далеко не все Калинины оказались мудаками. С тем же Иваном мы нашли общий язык. Он вообще слегка офигел, когда увидел мой иконостас. До деда я явно не дотягивал, как и Владимира Данииловича, мужа тети Кристы, как она попросила себя называть, но они боевые офицеры. Тот же Герасимов половину жизни провел в полевых госпиталях, военным хирургом. По миру помотался, спасая наших пацанов, и это, даже не дотягивая до ранга командора, который он получил буквально пару лет назад, за что я почувствовал к этому человек безграничное уважение. Но если брать младшие поколения, то я без сомнений лидировал по количеству наград. А уж когда Ванька узнал, что шок, который их заставили изучать в обязательном порядке, это моя разработка, его уважение выросло на несколько порядков. Про парное развитие я, естественно, рассказывать не стал, зато показал несколько движений из родового стиля персивер, чем окончательно добил парня. Пришлось скидывать ему методичку, благо у меня она была в электронном виде, и пообещать, что мы вместе позанимаемся, как время будет, иначе меня в покое бы не оставили. В целом посидели мы неплохо. Тетя Криста взяла под опеку маму, что позволило той немного расслабиться. Меня и так трогать опасались, после того, как я почти открытым текстом послал нахрен одного слишком язвительного родственника, а дед встал на мою сторону. Однако я отчетливо понял, что откровенничать в этой компании не стоит, поэтому о своих делах не рассказывал, а если спрашивали, отделывался общими фразами. Генерал, хоть и явно был в курсе всех моих телодвижений, не наседал и тоже не спешил трепать языком. Так что большинство родственничков посчитали нас с мамой обычными бедняками, которым вдруг повезло. Остальные не спешили их разубеждать, и я в том числе. Меньше знают, крепче спать будут, а то мало ли, какие мысли в головах могут возникнуть. Слушай мою команду. Голос генерала Калинина, явно усиленный какой-то техникой, разнесся над улицей, заставив затихнуть толпу вокруг. Участники шествия «Бессмертный полк», в одну колонну устройся. К началу марша товсь. Дмитрий Иванович, вы ничего не попутали? Я, нахмурившись, придавил деда взглядом. Нельзя было без этого обойтись. Ты о чем? Судя по искренне недоуменному взгляду генерала, он даже не понял, что случилось. Что не так? Я тысячу раз говорил, что это мероприятие не должно стать очередной обязаловкой. Начал было я объяснять, но потом махнул рукой. Ладно, чего теперь? Делайте, что хотите. Мы выдвигаемся. Да, дед хмыкнул и снова рявкнул так, что все услышали. За мной, шагом марш. В принципе, чего я еще ожидал, обращаясь к нему за помощью. Естественно, что генерал тут же попытался возглавить процесс. Хотя почему попытался, он это сделал. Пришел на все готовое и отжал всю славу. Если бы я изначально не ожидал такой исход, было бы обидно. А так в целом пофиг, единственное, за что я переживал, так это о судьбе бессмертного полка. Как чиновники умеют хоронить отличные идеи под грудой распоряжений, инструкций и прочих бумаг, я прекрасно знал и до этого, а пожив в Советском Союзе, убедился, что, кроме этого, можно любое начинание убить чрезмерным энтузиазмом, если он облачен в форму бюрократизма, что в принципе одно и то же, только с другой полярностью. Получается две стороны одной медали, а итог один, то, что задумано как народная акция, станет еще одной обязаловкой, на которую народ гонит насильно. Но посмотрим. Вроде с началом шествия дед притих и больше командовать не пытался. Впрочем, это и не требовалось. Участники, а набралось человек 200, послушно сбились в колонну и двинулись за ведущими. Генерал Калинин, Чумаков с несколькими сопровождающими и мы, с девчонками, ребятами с трене и бывшими одноклассниками оказались во главе, задавая темп. Причем кроме моих девчонок остальные слегка офигели от такого соседства, а Лиза так и вовсе поначалу глазам своим не поверила. Да, она была в курсе, что шествие согласовано, но не ожидала, что командующий округом на него явится лично. Да и представители обкома, пусть и не из высшей когорты, тоже стали для нее сюрпризом. Впрочем, к чести девушки, она быстро освоилась и занялась своими обязанностями, а сейчас спокойно шагала рядом с Марком Артемовичем, держа портрет деда, погибшего где-то под Кёнигсбергом. Иосиф Эмильевич тоже не подкачал, и когда наша колонна вошла на площадь Ленина, из репродукторов грянула песня. «Да простят меня ребята из лампасов, но в этом мире они не сумели собраться. Какие-то скромные попытки были, но не получив должного признания, ребята оставили мысли о покорении большой сцены, продолжив играть чисто для своего удовольствия и в основном каверы. Справедливости ради, кроме этой, еще не написанной ими песни, никакие другие я не трогал. И даже от ее бы отказался, но уж слишком хорошо она ложилась на тематику мероприятия. Прямо идеальное попадание, так что пришлось договариваться с совестью, оформляя открытую лицензию. То бишь, слова и мелодию мог использовать любой без каких-либо отчислений. В механизм, как это работает, я не лез, оставив все на откуп Цимеля, а в его профессионализме не стоило сомневаться. Как и в честности, нет смысла мухлевать с одной песней, когда у тебя их сотни под рукой. Сказать, что на нас пялились, это ничего не сказать. Зрители еще не разошлись после парада и появления новой колонны, составленная из людей всех возрастов и принадлежностей, вызывала живейший интерес, как и портреты, которые мы держали высоко над головами, вперемешку с красными знаменами и плакатами. Последних я не ожидал, но это оказалась инициатива комсоргов участвующих школ, и получилось весьма неплохо. Правда, несколько штук я забраковал, как неподходящие по тематике, но со мной спорить не стали. Просто убрали тихонько и все. Вроде мелочь, а приятно, ведь именно такие вещи и показывают реальное отношение. Впрочем, в дальнейшем я не собирался заниматься организацией этого мероприятия. Вон у нас тут куча начальства аж из трех ведомств, включая партийное, комсомол и армию. Захотят, сделают. Или люди сами выйдут на них, если акция понравится. А похоже, что это было именно так, потому что из толпы зрителей к нам потянулся ручеек желающих почтить память погибших предков. Понятное дело, что никаких портретов у них не было, но у многих на телефонах нашлись старые фотографии, и они держали над головой свои гаджеты. Для меня это был яркий сигнал, что программа минимум выполнена. Люди прониклись. Осталось посмотреть, не остынет ли энтузиазм на следующий год, и если они выйдут вместе со всеми, то и программу максимум можно закрывать. «Ты смотри, а ведь людям понравилось», — подметил дед, от которого не укрылись эти движения. «Да и музыка хорошая. Бессмертный полк» звучит. «Что скажете, Марк Артемович? Мне сразу это название понравилось. Никто не забыт и ничто не забыто», — расплылся в улыбке партийный работник. «У вас талантливый внук, товарищ Калинин. Ему бы в Москву, в физмат-школу, а оттуда в МГУ. Нам нужны одаренные комсомольцы. Прингу, конечно, тоже есть сильная школа, но вы же сами понимаете, Москва есть Москва. Образование в Новосибирске не хуже московского», — не спешил соглашаться с ним дед. «Да к тому же Семену всего 16. Закончит техникум, отслужит, а там уже можно и высшие получить. При его способностях, думаю, в ту же Можайку он поступит без проблем. Тем более, что Семену нравится заниматься авиатехникой. Военный институт имени Можайского – это, конечно, весьма авторитетный вуз», — тут же согласился Чумаков. «Но мне кажется, Семен больше тяготеет к экономике и к операторству. Или там к программированию. Он собирался делать игры, и у него это очень хорошо получается. Стоит ли ограничивать себя военной службой? Ты правда в Можайку собрался?» — толкнула меня в бок Лена. «А зачем тогда в технарь пошел?» «Да никуда он не собирается», — тут же влезла Соня. «Делит шкуру неубитого медведя. Сема вообще в армию не собирается, тем более в военный вуз. Ну, откосить вряд ли получится, тупо не дадут. Да и смысла нет, проще уж отслужить». Я пожал плечами. «Но в целом верно, ходить строем у меня никакого желания нет. Даже офицером, или тем более офицером. Пусть как-нибудь сами без меня. Вот про Москву я бы подумал, но это опять же вопрос не ближайших нескольких лет. Вот технарь закончу, тогда подумаю». «А я...» — вопрос был задан хором, отчего девушки неприязненно покосились друг на друга, но разборки устраивать не стали, продолжив меня пытать. «Мне что прикажешь делать? Вы чего разошлись?» Я с недоумением посмотрел на подруг. «Еще 2 года есть, чтобы решить, где учиться. Да и в Москве есть и вузы достойные, и консерватория не хуже. Я так думаю». «А?» Попытались продолжить обсуждение девчонки, но тут уже я цыкнул на них, и так вон парни тихо ржали над мучениями юного гримовладельца. «Цыц, потом поговорим, и чтобы смягчить эффект», пояснил, «не время и не место выяснять отношения». «Согласны?» Девочки кивнули и больше к этой теме не возвращались. А мы тем временем миновали кинотеатр Маяковского, вышли на площадь Свердлова к областной администрации и стоквартирному дому и двинулись дальше, мимо собора Александра Невского, автовокзала и оттуда уже на набережную, чтобы не перекрывать движение по большевичке. А то там и так вечные пробки. Если и мы еще вылезем, то город и вовсе встанет. Конечной точкой нашего маршрута была сцена на Речном. Там как раз начинался праздничный концерт, так что те, кто хотел, мог остаться и посмотреть. Или вернуться на площадь Ленина, там тоже уже возводили сцену и должны были выступать приглашенные гости. В их число попали несколько наших музыкантов, для которых Иосиф Эмильевич отобрал подходящие композиции. Я в этот вопрос не лез, но сам факт того, что Цимилю это удалось, показывал, что мы движемся в правильном направлении. Да и акция, судя по всему, удалась. Выходило нас около 200 участников бессмертного полка, а на финальную точку пришло не менее 1500, а то и больше. Как по мне, это успех, о чем я и сказал с деловым видом бегущей куда-то Елизавете, а она в ответ клещами вцепилась в меня. «Семен», девушка выглядела целеустремленной и растерянной одновременно, «ты-то мне и нужен, чего случилось?» Я ожидал подлянок и был удивлен, что нам удалось пройти весь маршрут без чрезвычайных происшествий, но сейчас явно что-то пошло не так. Скорую и пожарных вызвала. «Зэ, зачем?» Лиза на мгновение потеряла настрой, но потом до нее дошло, и она от возмущения топнула ногой. «Да ну тебя, идем, ты должен мне помочь». «Да что случилось-то?» Мне ничего не оставалось, как послушно перебирать ногами, будучи буксируемым энергичной комсомольской активисткой. «Если никто не умер и не горит, куда мы бежим?» Там телевизионщики из Москвы, остановившись, Елизавета выдохнула, словно собиралась нырять с вышки, и вывалила на меня образовавшуюся проблему. «Они хотят взять интервью с организаторами, а я не знаю, что говорить. Я камеры боюсь. Семен, выручай, с тобой хоть не так страшно. Журналисты, значит?» Я внутренне подобрался, поправил пиджак с медалями и махнул рукой. «Веди. Подумаешь, москвичи, видали мы карликов и покрупнее. Сейчас я им расскажу, как космические корабли бороздят просторы Большого театра». И видя, как напряглась Лиза, успокоил ее как мог. «А лишнее они вырежут, это же не прямой эфир». Так что собралась, грудь вперед, попу назад, на лицо улыбку, портрет деда в кулак, и Элга, покорять столицу. Пусть уроды, решившие тебя выжить себе все локти от досады, сгрызут. Глава 11. Москва, столица Советского Союза, уже давно вышла за пределы не только Садового кольца, но и Московской кольцевой. До чего греха таить, и Центральная кольцевая уже осталась позади, и город, а точнее агломерация, потихоньку подползала к Золотому кольцу. Буквально в прошлом году Политбюро приняло постановление о включении Клязьмы в состав столицы на правах города-спутника, а там и до Рязани уже рукой подать. Оно и понятно, демографический бум 70-х практически удвоил население страны, позволив не только компенсировать потери в Великой Отечественной, но и создать устойчивую тенденцию к увеличению населения. Но имелись в стремительно строящейся и развивающейся Москве места, над которыми время, казалось, было невластно. Например, почти в самом центре столицы находился лес. На самом деле лесов в московской агломерации хватало, тот же Лосиный остров имел статус национального парка и тоже сохранялся в практически первозданном виде. Тут даже жили лоси, что и дали ему название. Но этот лес был особенным. Про него знали все, но сюда не ходили отдыхать мамаши с детьми, не выезжали на пикники замученные городом москвичи, даже грибники обходили его стороной. И не из страха, а из уважения. Потому что все знали, что в Матвеевском лесу, вот уже 20 лет проживает на ближней даче, находящийся на пенсии вождь народов, товарищ Сталин. Иосиф Виссарионович на самом деле предпочитал тишину. Имел право, 130 с лишним лет солидный возраст, а генералиссимус даже не являлся энергетом. Опытные лекари поддерживали его тело в приемлемом состоянии, но старость давала о себе знать. И пусть разум вождя оставался по-прежнему острым, он максимально сократил нагрузки общения, справедливо считая, что руководство страны должно справляться само, без направляющей руки. Кадры решают все. Это высказывание не потеряло актуальности, и Иосиф Виссарионович надеялся, что ему удалось воспитать достойную смену. Но бывали дни, когда тихая дача в Филях наполнялась голосами и смехом детей. Такое бывало в первых числах января, когда многочисленные внуки и правнуки приезжали поздравлять деда, как они уважительно называли вождя, а еще на День Победы. После парада собиралась вся семья, и Иосиф Виссарионович обязательно произносил тост. Так повелось со знаменитого банкета, где верховный главнокомандующий поднял бокал за русский народ. Но пока еще в доме стояла тишина, нарушаемая лишь тихими шагами прислуги, накрывающей стол. Но вышколенные горничные, все как один состоящие в девятом управлении, двигались практически бесшумно, чтобы не тревожить покой вождя. Сам Иосиф Виссарионович сидел в рабочем кабинете, смотря телевизор. На нем транслировались кадры с парадов из разных городов. Не то чтобы вождю народов было сильно интересно, но он считал своим долгом присутствовать хоть бы так. Однако сегодня нашлось кое-что, что очень заинтересовало бывшего главу государства, и сейчас он обдумывал это, невидящим взглядом уставившись в экран, до того момента, как его не отвлек скрип двери. Отец, Василий Иосифович, маршал ВВС в отставке и бывший командующий военно-воздушными силами Советского Союза, был при полном параде. «Я тебя отвлек, извини». «Ничего, проходи», — кивнул Сталин. «Присаживайся». Отношения отца и сына были не самыми лучшими. Долгое время они практически не общались, и лишь последние лет 30 между ними наметилось какое-то потепление. Возможно, этому способствовали внуки и правнуки, которых дед горячо любил. А может то, что Василий наконец простил отца за смерть матери и годы, когда тот не обращал на него внимания. Но теперь они встречались гораздо чаще и много говорили. Обоим было что рассказать. Смотришь парад, устроившись в мягком кресле, Василий Иосифович начал с банальностей, чтобы завязать разговор. «Я тоже сегодня пролетел. С мужиками подняли эскадрилью Ла-7. Все-таки отличные машинки. Прям молодость вспомнил. Воспоминания – это хорошо», – кивнул Иосиф Виссарионович и вдруг повысил голос. «Саша, включи новости». «Сейчас, Иосиф Виссарионович», – в кабинет заглянул секретарь вождя, Александр Сергеевич Поскребышев, правнук легендарного заведующего особым отделом, вот уже 10 лет служившему Сталина. «Готово. Новости», – изрядно удивился Василий. «Что-то произошло, мне не докладывали. Смотри», – коротко бросил Иосиф Виссарионович и умолк. Василий тоже не стал ничего говорить, сосредоточившись на экране. Там показывали парад, в каком именно городе маршал сходу определить не смог, но это было и не важно. Они везде одинаковые. Но следом кадры сменились. Теперь вместо техники и марширующих колонн на экране оказалась толпа людей. По-другому ее назвать было сложно. И эта масса шла по праздничной площади, держа в руках знамена и портреты. Но не вождя народов или первых лиц государства. На фотографиях были обычные люди, солдаты. Большинство в форме образца Великой Отечественной войны, но встречались и современные снимки, и фото в гражданской одежде. Идущих было немного, сотни две, три, но через какое-то время к ним начали присоединяться зрители, держащие в руках телефоны. На них тоже были снимки солдат. «Мы находимся в городе Новосибирске», – вещала ведущая за кадром. «Сегодня здесь, как и во многих других городах Советского Союза, состоялся парад, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, а также акция «Бессмертный полк». Сотни людей вышли на площадь Ленина, держа в руках портреты своих предков, погибших во время войны. Пионеры, комсомольцы и коммунисты, люди всех возрастов, прошли маршем, закончившимся возле речного вокзала. «Мы побеседовали с человеком, ставшим идейным вдохновителем и одним из организаторов акции, Семеном Чеботаревым, и узнали, как ему в голову пришла идея подобного марша.